Глава 5. И действительно, в эту самую минуту на улице у дворца послышался звон маленьких колокольчиков, посвистывание каких-то крошечных флейт, трескотня барабанов меньше наперстка и восторженные крики двоек и троек. «Ай да пузырь! Ай да пузырь! Эко нашего пузыря разнесло-то! Гой ты еси, батюшка пузырь, дай тебе бог пузырю, долгие веки еще красоватися, да на себя пузыря любоватися». Петя видел, что и трефовый король сорвался с места, бросился к окну и тоже стал низко кланяться. А валеты отмахивали поклоны еще ниже, приговаривая про себя. Ишь, распёрло-то купецкое брюхо. Но только так, чтобы на улице этого слышно не было. Подошел Петя и изумился. По синему крапу двигалась целая процессия. Крошечные флейтчики и колокольчики впереди. Целый отряд шестерок и семерок за ними. А за отрядом, на роскошной круглой колеснице, с изображением и с надписью вокруг «В пользу воспитательного дома», ехал сам бубновый туз. Эдакого вздутого пузыря еще и не видывал мальчик. С головы его болтались во все стороны дубовые и лавровые ветви, а на лбу красовались слова «Первый сорт». За бубновым тузом шли остальные три туза, но более скромные, хотя каждый из них бахвались, кричал: «Мы покрываем всю масть! Мы покрываем всю масть!» За ними, улыбаясь, жеманясь и кокетничая, подпрыгивали три дамы с цветочками в руках и длинными флёровыми покрывалами за спиною. «Почему же бубновому тузу честь такая?» — спрашивал Петя. «А он козырной туз», — тихо отвечал ему валет, все ниже и ниже отвешивая поклоны. Туз в это время поравнялся с окнами трефового палаццо и увидел в них умильно кланявшегося во главе его валетов короля. «Жив еще старичок!» — крикнул он ему, смеясь во все свое тузовое брюхо. «Живу, живу твоими милостями!» «Как вы думаете, господа тузы?» — обернулся бубновый к своим спутникам. «Пущай еще живет, а?» «Что ж, пущай, старик он смирный. Старые глупости-то свои оставил. Тише воды, ниже травы теперь. Пущай живет пока», — согласились те. А трефовый старик все ниже кланялся и не заметил, бедный, как бубновый туз мимоходом снял с него голубую шубу, отороченную белым горностаевым мехом, и унес с собою. Так и остался карточный король в одном красном полукафтанье. Трефовая дама, проходя мимо него, потупилась и зашептала что-то бубновой. Валеты и те даже не выдержали. «Ишь, паскуды!» — заговорили они про себя. Обрадовались изменщицы даровым кормам да сладкому житью. Оставили старичков. Одним словом, бабы. «Ну да погодите, мы ста!» — грозили они, продолжая в то же время кланяться тузовым спинам. А что мыста, так и осталось неизвестным. Петя смотрел во все глаза на эту сцену, но ничего в ней понять не мог. Только когда он обернулся, король, пригорюнившись, уже сидел на своем месте. «Что это, старичок, значит?» — обратился к нему мальчик. «Ты бы, дядя, рассказал мне. Я сказки вот как люблю. Отчего эти тузы так тебя обижают?» Король справился с своим горем, велел мальчику сесть рядом и начал свой рассказ.